Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 12-й день месяца Талет 7522-го лета Осьмица, 23 августа 2014 года, суббота. Главный соведущий у нас сегодня будет Евгений Иванович Широков. И будет тема у нас звучать так. Семинар «Автономный экодом. Сооружение печей с использованием воды в качестве топлива». И что это такое вода в качестве топлива? Для многих, может быть, это звучит как нечто такое шокирующее. Как раз нам вот сейчас Евгений Иванович расскажет. Здравия тебе, Евгений Иванович. Всем добра и здравия. Ну, очень коротко постараюсь. Значит, известны такие факты, что алеуты и эскимосы в свое время отапливались льдом. Лед этот, в общем-то, они получали, замораживая воду, которую обрабатывали определенным способом, капнув, допустим, в бочку там 2-3 капли жира и проведя определенные манипуляции с этой водой. То есть вода перестраивала информационную структуру и фактически даже как замороженный жир. Это факты, есть даже ролики на эту тему, правда, их в интернет не пускают по понятным причинам. Вот. Мы последний год, когда начали, в общем-то, вот, более глубоко тему энергетической независимости исследовать, то есть мы поработали с технологиями Тесла, то, в чем разобрались, значит, какие технологии, мы от них сразу отказались, потому что там поля очень мощные. Вот. И сконцентрировались на воде и, в общем-то, научились, как ее можно, в общем-то, сжигать. То есть процесс запускается на дровах, потом переходит на воду. И вода, в общем-то, горит как, фактически как топливо, и, в общем-то, получаются очень интересные эффекты. Пламя очень интересное, значит, пирометр показывает рост температуры при подаче пара. Вот. Ну и, в общем-то, выделение энергии там, и так далее, и так далее. Ну и вот сейчас мы, то есть первую экспериментальную печь она как бы сделана в Омске, а вот сейчас мы уже будем дорабатывать, и вот в ближайшую зиму, то есть такая печь будет сделана во время семинара, их даже две будут сделаны, то есть одна банная, банно-отопительная с хлебной камерой, вторая отопительная с хлебной камерой и лежанкой для дома 150 квадратных метров, то есть печь будет тянуть дом 150 метров. Вот, вторая будет тянуть дом меньше, там где-то 110 метров. Вот, и, ну, собственно говоря, все. То есть семинар будет длиться 10 дней. За эти 10 дней мы планируем сделать две печки, запустить их. Ну, вот, примерно так. Семинар будет проходить в Хосте. Хоста — это район Сочи. То есть, если кто едет поездом, значит, билеты брать прямо до Хосты, то есть все поезда, которые идут в Сочи, останавливаются в Хосте. Это предпоследняя станция, последняя станция для Адли. Либо, так сказать, в аэропорт. От аэропорта это где-то 12 километров. Вот, аэропорт Сочи, Адлер, значит, туда и оттуда буквально там 20 минут вы будете на месте. Значит, мы можем встретить, значит, размещение у нас, то есть с собой брать как минимум спальник, если кто хочет отдельно, то есть берите палатки, если кто хочет в гостинице, есть рядом комфортабельная гостиница в 50 метрах, там можно, ну, от 1000 до 1500 разместиться на ночь. Вот, семинар 10-дневный, стоимость участия 12 тысяч рублей с питанием. Питание трехразовое, вегетарианское. До моря 500 метров, значит, утром, в обед и вечером можно купаться в море. Пляж хороший, дикий. Вот как-то так. Сколько примерно планируется набрать участников семинара? То есть вот максимальное количество? Сколько будет? Ну, человек 15-20, я думаю, вот, не больше. Теперь заявки для участия в семинаре надо как-то заранее ведь, наверное, присылать? Да, да. Это на RAS-Экодом.РФ. Ну, вы этот сайт знаете. RAS-Экодом.РФ. Все, так сказать, русскими буквами. Значит, там есть раздел семинары, и там есть как раз вот объявление об этом семинаре. И просто там есть почта, на эту почту кидаете, и ребята обрабатывают. Мы разобрались, будет построено два дома. Еще какие будут входить туда разделы в этот семинар, чтобы... Две печки. Прошу прощения, две печки. Ну, да, значит, что будет еще входить? Ну, можно будет посмотреть, пощупать двухэтажный дом примерно на 150 квадратных метров, каркасный, в процессе строительства. Рядом в 100 метрах находится круглый соломенный дом, трехуровневый, которое мы построили 2 года назад. Значит, то есть люди познакомятся с двойным каркасом, с одинарным каркасом, с прямоугольными домами, с круглыми домами. Для желающих будет организована экскурсия тут рядом, мы тоже несколько домов строили, быстровозводимых. То есть можно будет посмотреть быстровозводимые дома. Ну и, так сказать, все по автономии. То есть автономное электричество, автономное тепло. Ну и акцент основной практически будет сделан на печи. Я думаю, что это всем интересно, кто собирается жить на земле и не иметь ничего общего с Чубайсом. Поэтому я думаю, что это будет интересно всем. Хорошо, ты говоришь, что уже попробовали, такая печка экспериментальная появилась. Насколько я понимаю, насколько я помню из физики, температура горения водорода, она достигает что-то там около 2000 градусов. Горение водорода 3200, поэтому там ничего, там даже вольфрам ее не держит. Так сказать. Вот, поэтому сразу такой вопрос. А каким образом вот сдерживается то пламя, которое, температура от пламени, куда бьет пламя? Или там как-то хитро так сделано? Дело в том, что... Там есть определенные инженерные, это уже чисто инженерная задача, то есть как сделать так, чтобы, ну, потому что у нас были режимы, при которых, допустим, чугун прогорал очень быстро. Вот-вот, я об этом же. Да. Вот, значит, надо просто уходить от чугуна, так сказать, чтобы там был один шамот. Или, ну, в общем, короче говоря, есть технические решения, это отдельная большая тема, как получить, так сказать, долгоиграть устройства, так сказать, которые будут годами эксплуатироваться. И... Да, это еще важно, что водород, как вот многие говорят и боятся связаться с водородом, что легко воспламеняемый, быстро очень горит и взрывоопасно. Да, мы не работаем с водородом. Я сразу могу сказать, что с водородом мы в принципе не работаем. Мы работаем только с водой. И вода это такое удивительное, значит, вот... субстанция, то есть на самом деле без воды ничего не горит. Бензин не горит без воды, там, дерево не горит без воды. Но в школе нам, в общем-то, кукушку свернули на бок. То есть мы процесс горения всегда писали как? С плюс О2, да? Равно СО2. Это процесс горения. Вода там никак не присутствует. Но без воды и сам процесс горения не идет. То есть, грубо говоря, вот то, что мы пишем, это не соответствует действительности. Вот этот момент надо очень четко понимать. То есть, да, вода разваливается на водород, кислород, он потом восстанавливается, выделяется избыточное тепло, разваливается он в резонансных условиях, в этом случае получается как бы сверхъединичность. Вот. Ну, это глубина теории, мы сейчас... Не будем в нее вдаваться, там нужна доска там и все остальное. Значит, показывать ролики, как она горит, условия горения там, ну и так далее, и так далее. Я почему за эти вопросы? Чтобы сразу вот скептиков, которые говорят, ну печь в случае, если там произойдет реакция сначала разложения воды на водород кислород, потом будет окисление, то есть горение, резкий взрыв, то печь такая разлетится. Вот поэтому я сразу такие вопросы задаю. Нет, ну... Это понятно. Если я брал бы, значит, воду, значит, разлагал ее отдельно на водород, отдельно на кислород. Это, кстати говоря, вот в домах дармштадтских, в пассивных домах, это делалось в первых сериях. То есть у них за счет энергии солнца, значит, был электролиз, то есть они разлагали воду на водород и кислород, и потом это использовали там в этих самых... горелках на кухне и так далее. Это действительно опасно. Это требует очень серьезных вложений, так сказать. Это все очень дорого. Водород хранится только в металлогидридах, так сказать. То есть он, вы его, это не кислород, вы его в баллон не закачаете. Так сказать. Ну, там. Да, это известно. И так далее, и так далее. Поэтому мы не работаем ни с водородом, ни с кислородом. Мы работаем с водой. Мы создаем условия, при которых она разлагается, и тут же восстанавливается. Еще такой вопрос, тоже для скептиков, который постоянно все задают. Все знают прекрасно, что сохранение энергии никто не отменял, закон сохранения энергии. Поэтому, если ты потратил энергию сначала на разложение, а потом происходит опять соединение, и должно, по идее, выделиться или столько же, или чуть меньше. Но вот вода – это удивительное такое вещество в данном случае, которое позволяет, и я убеждался в этом на других опытах, позволяет получить энергии больше, иногда даже вот в 5 раз, если надо, электрический гидролиз, если правильно сделан, не то, что вот сейчас везде там по интернету показывают, а вот именно если правильно сделать, до 5 раз, а может быть даже еще больше, получается, энергия выделяется больше, ну тепловой во всяком случае. Ничего удивительного нет, и закон сохранения работает. Дело в том, что вот если в уравнение закона сохранения ввести такое понятие, как энергия эфира, и понять, как вода взаимодействует, как молекула воды взаимодействует с энергией эфиром, то тогда все становится на свои места. Ну, нам же специально в школе теории относительности Эйнштейна абсолютно воздух для чего давали? Для того, чтобы брать из физики понятие эфира. Потому что если эфир, становится на место, то там все становится понятно. Откуда, почему ничего не горит, если воды нет? Почему бензин не горит, если воды в нем нет? И так далее. Вот. Но это... Официальная наука, она очень четко контролируется, и то есть, рака заводят за нужный камень, скажем так. Вот. Наша же задача обеспечить, по крайней мере, самовыживание и выживание народа, так сказать, и я думаю, что в этом отношении. Повторим еще раз. Значит, место проведения – это район Сочи. Стоимость участия 12 тысяч рублей на 10 дней, где полностью человек будет обеспечен, кроме палаток. То есть палатки привозить с собой. Палатки, да, ну, что необходимо. Спальники и палатки с собой. Спальники и палатки с собой. Но можно даже спальники. Мы найдем где, потому что дом будет там готов соломенный к этому времени. Мы надеемся. Вот, там будет где, в общем-то, лечь, но спальник надо брать с собой. Вот. И тот, кто хочет разместиться в более комфортных условиях, в 50 метрах рядом есть отельчик, мини-отель, и в нем можно там за 1000, за 1500 в сутки разместиться, так сказать, в комфортных условиях. Здоровое питание, без трупоедства, да. Так что приезжайте, оздоравливайтесь. И плюс, как сказал, это еще здоровое море, не загаженное, потому что там... Вот, поэтому там можно и отдохнуть, и с толком провести еще и время, узнать много чего интересного. Ну и рядом магазин, если что, то можно как бы в магазине докупить. Хотел еще сказать, наверное, не стоит обострять внимание на то, что никакие наркотические вещества с собой не привозить. То есть там алкоголь, табачит. У нас зона свободная от курения, то есть мы на территории не курим. Алкоголь у нас не в почете, вот, опять же, на территории. Вот, поэтому, ну, так. Ну что ж, ты меня в очередной раз порадовал своими изысканиями, и буду, наверное, не я один, а многие наши радиослушатели будут уже в конце сентября, наверное, ждать каких-то результатов и, может быть, вот показать те печи, которые получатся, и если такая будет возможность, показать именно их работу. И еще скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что было получено увеличение температуры при работе печи. Чем это измерялось? Пирометром. Вообще мы ставили эксперимент, нам надо было смотреть и, так сказать, изменение структуры выхлопных газов, так сказать, после введения, так сказать, паров воды горев, ну, в топку, да, и одновременно надо было смотреть и изменение температуры и выделение энергии. То есть и химию надо смотреть, и физику, и вот, то есть, вот этим мы немножко занимались и в общем-то, пришли к определенным выводам. Результатами мы с удовольствием поделимся. Да, вот это вот будет интересно. Еще, насколько я понимаю, в основе этих печей, строение печей купольного типа. Вот чуть-чуть расскажи, буквально в двух словах, почему именно вот эти печи купольного типа, они были взяты... Ну, я, в общем-то, как бы работал и с реактивными, и с купольными. Значит, реактивная печь, она имеет, к сожалению, очень большой перекос температуры по длине печи. То есть активная зона там больше 1000 градусов, значит, а в конце там 60 градусов, да, так сказать. Ну, если правильно теплоаккумулятор сделан, там, в виде лежанки или еще чего-то. То есть очень большой перекос. И это требует определенных инженерных решений, не всегда простых, для того, чтобы как бы она, ну, хорошо, эффективно работала. Купольная печь в этом отношении она более спокойна, то есть она, у нее прогрев равномерный. Хуже в ней то, что она берет пространство, прежде всего зрительное, то есть она идет как бы вертикальный вверх, но нам удалось разработать конструкцию, в отличие от печей Кузнецова, значит, у нас первая камера, это мы используем старые чугунные ванны для, так сказать, образования первой камеры. И у нас процесс газификации буквально запускается минут через 15 после розжига. И сама печь становится очень простой, гораздо более простой, там не надо ничего мудрить, так сказать. То есть первая камера это, грубо говоря, кусок чугунной ванны, вторая камера это уже, собственно говоря, кирпичная коробка, в которой можно хлебную камеру разместить и все остальное. И, в принципе, этим можно ограничиться, можно добавить и третью камеру. Вот на моем канале на YouTube там есть уже два или три ролика, где я объясняю, как можно просто сделать. Вот в Казани мы такую печь делали, в Ижевске делали печь. Простые примитивные печи, даже без ольников, которые, тем не менее, очень эффективные и очень простые, и дают очень хороший результат. Ну и, так сказать, то есть кирпичей, допустим, идет там 200-300 штук, да, ну, печи, ну, совсем маленькие, как бы, да. Но мы инерционность тепловую добираем за счет того, что собираем бутылки по окрестности, там битое стекло, значит, бьем, и поскольку приемкость стекла в 4 раза выше, чем у кирпича, за счет стекла мы поднимаем тепловую инерционность, и печи себя чувствуют гораздо лучше в этом случае. Жень, скажи, пожалуйста, сразу, и вот, прежде чем продолжишь, канал YouTube, ты прозвучало слово, как тебе найти твой канал в YouTube? А попробуйте там, я, честно говоря, вот совсем недавно начал там выкладывать, ну, я не знаю, Широков на YouTube можешь попробовать, через поисковик как-то это самое. Там выложены ролики новые про «Воскутный воск», выложены ролики, там ранние интервью, то, что в Беларуси были по «Круглому сломанному дому», и вот эти вот интервью по печам. То есть работа с «Воскутным воском», печи и соломенные дома. Там порядка 10 роликов. Ясно. И ты хотел продолжить, запускается печь? Печь запускается на дровах. Но потом, когда выходит на рабочую температуру, подается вода, и, в общем-то, горение продолжается уже. И, значит, вот те ролики, которые с печами выложены, с купольными, там рассказывается, как они работают. Я видел один из роликов подобных, но там тебя я не видел на ролике, видимо, ребята другие делали, но там на самом деле из трубы практически дыма не идет. Там видно, тепло выходит, но дыма у такого чада белого и черного там не видно вообще. Ну, это просто процесс газификации. То есть дрова, так сказать, если в камере сгорания температура там поднимается выше 300 градусов, там, ну, 350-400 и так далее, там, и высокая, самое главное, высокая плотность тепловой энергии. То есть, ну, условно говоря, тепловая радиация очень высокая. В этом случае дрова идут по горению, начинается по газификации. То есть горит, собственно говоря, газ, который выделяется при тепловой, как бы, при тепловом воздействии на дрова. То есть мощное тепловое поле воздействует на дрова, из него выделяется газ, который горит. А не горят сами дрова. В этом случае дыма нет. И КПД, естественно, увеличится в разы. Если бы как бы брать с конденсацией, то есть если добиться того, чтобы конденсация была как бы внутри помещения, да, ну есть такие варианты, то там КПД получается вообще по горению больше единицы. Выхлопные газы всегда содержат водяной пар. Значит, конденсация пара в трубе это всегда проблема, потому что начинает течь такая черная жидкость, дурно пахнущая, да, так сказать, конденсат называется. Там специально делаются конденсаты отсрочки и так далее. Вот. Но есть устройство, как бы решение, которое позволяет все-таки собирать даже это тепло, так сказать. То есть мы даже тепло конденсации паров, содержащихся в выхлопных газах, так сказать, не выбрасываем в окружающее пространство, оставляем их в помещении. Вот даже так можно, так сказать, решать вопрос повышения. Хотя вообще по классике считается, что температура должна быть такая, чтобы не начиналась конденсация в трубе, чтобы это все вылетало. В этом случае конденсации нет, у хозяина нет больших проблем. Черный дурнопах и жидкость. Вот. Но при этом происходит потеря энергии. Ну это уже там нюансы второго порядка. Да, я думаю, что эти нюансы как раз на семинаре будут рассматриваться. Давай всего не будем раскрывать, а сделаем такую небольшую, может быть, затейку для тех, кто: ого, а что там дальше-то будет? А вот дальше, друзья мои, вы узнаете, что будет на семинаре, когда приедете рядом с городом Сочи в Хосту и будете своими глазами наблюдать. Это в городе Сочи. Вот, и будете своими глазами прям наблюдать и участвовать в этом, и будете набираться уму-разуму, и, наверное, жизнь для вас будет еще поворачиваться тем самым интересным боком, после которого вы скажете: да, у меня здравомыслие проснулось. Ну что ж, я благодарю тебя за столь интересную беседу и столь интересные вообще свои наблюдения, которые, и, может быть, даже и опыты, уже наблюдениями трудно назвать опытами, и то, что ты делишься с людьми всем самым интересным, то, что узнаешь в жизни. И я благодарю тебя за это участие. Может быть, у тебя что-то есть сказать нашим радиослушателям в конце? Может быть, что-то такое интересное? Всем, я тоже всем благодарен за, в общем-то, внимание. Но вы понимаете, что сейчас, как говорится, речь перестает быть томным. Ну, это касается не только Украины, но и всего остального. И, в общем-то, вот знание по тому, как при любом раскладе ситуации, в общем-то, обеспечить выживание своей семьи, своего рода там, и так далее, оно очень, в общем-то, критически важно. Поэтому на этом надо нам концентрироваться. Ну, как-то так. Хорошо, благодарю. Напомню, что сегодня у нас 12-й день месяца Талет 7522 лета Осьмица, 23 августа 2014 года, суббота. Мы сегодня общались с Евгением Ивановичем Широковым по поводу семинара «Автономный экодом. Сооружение печей с использованием воды в качестве топлива». С вами было Народное радио «Славянский мир». Всего вам самого доброго. Услышимся. Всего доброго. До свидания.